Глава 19. Даже мертвый не видит конца войне. Искар Джарак. «Ты чего делаешь?» Витал застегнул последние пряжки, потянулся за черными чешуйчатыми рукавицами. «Не могу просто сидеть», — сказал он. «Раз уж мы, кажется, все равно умрем». Он поглядел на нее и дернул плечом. Губы ее были сухими, потрескавшимися. Пустые от усталости глаза окружали красные круги. «А я?» — шепнула она. «Ты бросишь меня одну?» «Сэнд, на троне нет цепей». «Они есть!» «Нет. И нет закона, что ты должна сидеть на нем до конца. Зачем давать им радость стащить тебя? Зачем позволять свежей андийской крови заливать ступени? Да нассать на них!» «Идем со мной. Умрем вместе с теми, что отдают за тебя жизни». Она отвернулась. «Не умею сражаться». «И что?» — сказал он, вставая со ступени у трона. Взял тяжелую палицу, найденную вместе с загадочными доспехами в покрытой пылью каморе глубоко внизу. «Погляди на меня. Слишком старый для драки». Он подхватил щит, засунул руку в ремни. Сенделат поглядела внимательнее. «Это не доспехи, Анди». «Согласен», — ответил он. «Иначе они мне не подошли бы. Что еще лучше, тут не нужны двое оруженосцев, чтобы меня одевать. А кожаные ремни, кажется, совсем не состарились от времени». «Но как я выдержу, Витал? Видеть, как они умирают?» «Ты ведешь свою войну, Сент, в воображении». «И не соизволишь поглядеть, как там умирают за тебя». «Я что, называла себя смелой?» «Ты много чего говорила», — сказал он устало. «Но о смелости ни слова». «Так иди», — зашипела она. «Ты мне не нужен». Он внимательно на нее поглядел и кивнул, уйдя из тронного зала. Сандалат Друкорлот откинулась на спинку трона, сомкнула глаза. «Теперь», — прошептала она, — «у меня есть свой призрак. Некогда живой, тот, кого я только что убила. В этом тоже есть смелость. Если кажется, что мне легко, знайте, это ложь, нежная, как поцелуй, которого не приняла. Мгновение, скользнувшее мимо, нетронутое. Никогда». Потом вошел солдат. Она хорошо его знала. Могла видеть сквозь доспехи, само бьющееся сердце, такое большое и смелое сердце. Могла видеть и все кости, покрытые исцеленными рубцами, и даже пол за ним. Ибо приход солдата состоялся очень-очень давно, а на троне перед ним, коленопреклоненным, сидел кто-то иной, не Сенделат Друкорлот. Солдат смотрел перед собой и смеялся. Звук, проникнутый любовью, смягченный неким неведомым сожалением. «Боги подлые!» — сказал голос с трона, звучавший откуда-то из темного дерева за ее головой. «Почему я даже имени твоего не помню?» Солдат улыбнулся, поднимая голову. «Владыка, когда в последний раз хранитель внешнего предела приходил в тронную палату Харкинаса, даже мне не найти ответа». Однако Аномандр не был готов извинить себя за забывчивость. «Разве я не видел тебя раньше? И твой командир не говорил о тебе на пределе?» «Возможно, хвалили меня слишком мало. Помочь вам, владыка?» Сенделат видела руку, поднявшуюся из ее, лежащей на троне руки. «Его рука указывает. Нет, просто жест. «Не нужно, хранитель спинок Дюрав!» Солдат улыбнулся, кивнул. «По вашему призыву приходил я тогда, владыка, но сейчас я старший офицер предела». «Где же Калат Хастейн?» «Происшествие у врат, владыка». «В Старвальд-Демилейне?» «Ничего не слышал». «Прошла неделя, владыка, как он туда отправился». «И что там произошло, знаешь?» «Донесения дозорных не сообщают о серьезной угрозе. Нет никакой срочности. Пробуждение чуждых энергий. Скромное, но требующее близкого изучения». «Хорошо, тогда, спинок Дюраф, это выпадает тебе. «Всегда жду приказа, владыка. Чего вы пожелаете?» Ответ Аномандра стер все следы веселья с лица воина, и, как припомнила она, он никогда больше не смеялся. Тихий лес словно пытался скрыть ожидавший впереди ужас. Вода капала из мхов, подобно слезам сочилась по лишайникам и бороздам в коре древесных стволов. Где-то высоко над кронами сгустились тяжелые тучи, начался мелкий дождь. Витал был бы рад холодному ливню, сладкому лобзанию небес. Хорошо вспомнить, что есть что-то, кроме тронного зала, оставленной им женщины, первого берега впереди с его грудами мертвых тел и лужами густой крови. Но лес оказался слишком узким, чтобы дать ему покой. Переход от одного бедствия к другому занял мало времени. Вскоре он услышал шум битвы, уловил между нависающими древними стволами блеск мутного света. «Там кончается мир. Для всех нас». С него достаточно навязчивых снов, всех этих упреков, будто он превратил любовь к Сен-де-Лат в некое оружие, в орудие угроз и обмана. Сент права, что его отвергла. Теперь пусть о ней заботится мать тьма. Изрытый путь нырнул в низину и поднялся на край берега. Пока он пробирался вверх, звуки боя стали ревом. Еще два шага, ухватиться за корень, как за ручку, и он на гребне обрыва, и перед ним сцена, похитившая силу из ног, холодной хваткой сдавившая сердце. «Видел ли я что-то подобное?» Перед ним 7000 трупов, летерийцы, шайхи, а дальше, вдоль светопада, по обе стороны бреши, сколько мертвых и умирающих леосан? 10000? 15? Какие-то непостижимые числа, ничего не говорящие числа. Можно повторять их в уме, словно мантру, можно глядеть на один ужас, на другой. Можно перевести взор туда, где сгрудились обороняющиеся, у самой раны, не давая леосан сделать ни шагу на берег. Но все это лишено смысла. Гляди, не гляди. «Последняя битва. Вот что это такое. Они идут и идут. Мы падаем и падаем. Целый народ перед лицом уничтожения». Ему уже хотелось отвернуться и пойти назад в Харкинас, во дворец, в тронный зал и... «И что? Не ее вина. Она даже не хотела оказаться здесь. Боги подлые, Сэнд, начинаю понимать твое безумие. Никто здесь не готов сдаваться, и не тебе их отговаривать. Ты могла бы перерезать себе горло, это ничего не изменит. Люди будут умирать за труп. Труп на троне в трупе города. Причина давно перестала иметь значение. Нужно было догадаться раньше». Две девочки бродят между мертвыми и полумертвыми, от трупа к трупу. От пяток до макушек они вымазаны алым. Одна вопит, словно желая порвать свой голос, уничтожив навсегда. Другая спотыкается о тела, зажимая уши руками. Резервов уже нет. Все, способные держаться на ногах, встали у бреши, где еще стоит, еще сражается Едан де Риг. А Ян Тавис? Что с королевой шайхов? Витал не смог различить ее в кровавой мясорубке. Если она погибла, то лежит ныне в груди подданных. Он ощутил, что задыхается. В груди стучало. Дубина скользила в руке. Он опустил ее и потянулся за резным шлемом, что висел на поясе. Неловко открыл застежки, словно пальцы забыли, как работать с железом. Наконец-то снял его и напялил на голову. Приладил поудобнее. Застегнул ремешок на шее, прищемив бороду. Звуки битвы утихли, походя на шум далекого прибоя у некоего незримого берега. Затем резкий скрип. Это он опустил забрало. Сцена перед глазами внезапно разбилась на части хаотически расположенными щелями. Дыхание гулко отдавалось в темном пространстве. Витал подобрал палицу, выпрямился, закрыл щитом левую половину торса и двинулся вперед. Кто-то захватил контроль над телом. Ноги сами влекут его на пляж, глаза отыскивают тропу между недвижными телами. Рука сама держит оружие, щит. Конечности больше ему не принадлежат, не отвечают на команды. «Добровольно ты не пошел бы в такую битву. Зачем тебе? Нет, иная сила подхватила тебя. Движет как куклу, как орудие. Ты видишь, что подходишь ближе. Ты недоумеваешь, удивляешься. Но страх словно выдуло. На его месте пустота. Шум снаружи — ничто перед шумом внутри. Ревом крови, дыханием. Во рту пересохло. Ты убил бы маму родную за глоток воды. Нет, конечно же нет. Это было бы плохо. Ты готов смеяться над своими мыслями. Но раз захохотав, ты уже не остановишься. Так было в первой моей битве. Вот почему я помню так мало. Отдельные замороженные мгновения. Мгновения, хватающие за горло. Заставляющие видеть то, чего не хочется видеть. Помнить то, ради чего ты готов молить богов о забвении. Так все было. Он уже перелезал через груды тел. Плоть под ногами холодна, ноги оставляют следы, как на сырой глине. Он оглянулся и удивился неуместности этого, а потом снова пошел. Впереди неровная стена, литерийцы и шайхи на коленях, лежа пытаются проползти между ног, зажимают раны. Ему казалось, он увидит слезы на щеках, открытые в отчаянии рты, но искаженные болью лица сухи, а крики, доносящиеся сквозь собственный его вопль, говорят лишь о физических страданиях. И только. Обычные утробные звуки, слышишь? Если бы был один бог с одним голосом, так он закричал бы, желая остановить наше безумие. Но смотри же, Витал, смотри на истину. Мы не станем слушать. Он прошел мимо истощенных раненых товарищей и растолкал теснящуюся массу. Вонь заставила пошатнуться. Бойня. Сточная канава. Пол хирурга. Такая густая, что можно задохнуться. Он пытался не выблевать прямо в шлем. Нет, он так не сделает, если удержится. Со всех сторон люди. Все молчат. Выражение лиц такое равнодушное, какого он еще не видывал. И все стремятся в первый ряд занять места, заполнить прогалины, словно желают сказать «убили всех, убейте еще, но не думайте, что это будет легко». Он внезапно ощутил, что готов. «Шагай, пока кто-то не загородит путь. Тогда стой, пока не упадешь. Кто сказал, что жизнь сложна?» Потоки и прогалины увели его на левый фланг, достаточно далеко от неколебимого узла в середине, где смеющийся меч вбирал в себя все безумие берега, всасывал последние остатки. Он увидел коротышку, хотя не сразу узнал. Не было больше приятного, спокойного лица с лукавым блеском в глазах. Вместо этого маска сырой крови поверх сухой крови, что поверх крови, ставшей черным дегтем. Разрез на щеке обнажает два ряда красных зубов. Уже не насмешница, а командир строя, сжатая в кулак воля. Слева от нее упали двое шайхов. Трое лиасан мигом полезли в щель. Широко раскрыв глаза, осознав идеальную, потрясающую простоту того, что от него требуется, Витал устремился им навстречу. «Это что-то новое!» Ян Тавис чувствовала всем сердцем. Едан придвинул строй к самой линии бреши, готовясь встретить Лиасан. В этот раз им не дадут сделать и шага на песок. Он ничего не объяснял, но, сражаясь, держась рядом с раной, из которой, подобно крови, текли Лиасан, она начала понимать, в этот раз не будет перерывов, перегруппировок. Начавшееся окончится лишь, когда последний меч опустится или вонзится в корчащуюся плоть. Откуда он узнал? Что он сделал по ту сторону врат? Что увидел? Она мельком видела брата то тут, то там, где звучал терзающий душу хохот меча, где фонтанами била кровь, где тела Лиасан громоздились все выше. Мельком. Лицо, которое трудно узнать, так оно искажено. Меч Хастов уволок его за пределы утомления, за пределы того, на что способно человеческое тело. Она видела белый череп под прозрачной кожей, все вены и артерии, сетку сосудов. Видела, как кровавые слезы стекают по щекам. Ночь спустилась на шайхов. Песок отмеряет время. Тот род тишины, тот род безмолвия, что свойственен песочным часам. Настала вечность перед рассветом, время дозора. Он стоит. Он сражается, широко расставив ноги, чтобы не упасть с горы трупов. Гляди на него, на вечность перед рассветом. Когда смелость засыпает в смертных, когда страх запускает когти в порог и не желает уходить, когда ты просыпаешься такой одинокий, что стон исходит из груди, а потом ты чувствуешь, и прерывается дыхание. Чувствуешь. Ты не один. Дозор стоит на страже. Они не сдадутся, они не отступят, те, что рядом с ним. Они будут умирать и умирать. Она стала тварью из пепла и крови, отлитой в некое подобие человеческого тела, закаленной в крошеве костей предков. Она будет драться, потому что брат не сдается, потому что граница Светопада, рана, стала местом, где решится все. Алиасан все лезут, выпучив глаза, выныривают из круговерти хаоса. Почти никому из них не удается среагировать, понять, в каком кошмаре оказались, прежде чем в них вопьется пика, прежде чем их срубит клинок. Они гибнут на пороге, мешая приходящим после. Она не знала, сколько людей осталось. Видение, что осенило ее 100 лет назад, не меньше, видение Едана де Рига, одиноко стоящего перед брешью, падающего последним, показалось ныне не кошмарной игрой воображения, а пророчеством. «Все потому, что я не склонилась перед берегом». Драконы уже не рвутся в щель. Приди хоть один, она не стала бы колебаться. Встала бы на колени, веря, что Едан его убьет, что ее кровь схватит умирающее существо, свяжет его кровь, выше и выше вздымая стену, запечатывая проход. «Почему я ждала? Почему сопротивлялась? Почему верила, будто моя свобода чего-то стоит? Почему вообразила, будто имею право выбирать судьбу, отвергать судьбу? Лишь побежденные стоят на коленях, лишь рабы, отдающие жизнь в руки другого. Но сейчас я сделала бы так. Ради спасения народа, жалких его остатков. Идите ко мне, девочки-ведьмы, глядите, я на коленях. Выцедите кровь. Я готова». Лиасан напоролся на меч и встал на колени, словно высмеивая ее желание. Над головой врага она увидела брата. Он поворачивается, ищет ее взором. Глаза соединились. Янтавис всхлипнула и кивнула. Едан де Риг простер руки, заревел. «Назад! 10 шагов!» «Приветствуем тебя, дракон!» Она увидела, как Спиннок Дюраф возвращается, и не удивилась отсутствию улыбки. Такое лицо не годится для уверенного взгляда, носит достоинство, словно плохо подобранную маску. Осунулась, хотя было пухлым. Глаза убегают, едва коснувшись сидящей на престоле. От него пахнет горелой древесиной, словно он притащил за собой смерть леса. Дымок кружит у ног, поднимается над стоящим на коленях телом, видимым лишь ей змейками. «Ваше Величество», — сказал он. «Доложи», — ответила она напряженным, ломающимся голосом. «О расположении моих легионов». «Многие среди наших вождей», — ответил Спиннок, смотря то ли на подножие трона, то ли на собственные сапоги. «Потеряли себя. Запах в воздухе. Если пламя подберется ближе, город сгорит. Против этого только Ваше Величество сможет бороться, ибо пожар вызван вашей волей. Мы видим ваше горе, хотя не понимаем причины. Какой договор заключили вы с Силанной? Зачем она опустошает страну? Почему движется все ближе к гордому Харкинасу?» «Гордому?» Она почти выплюнула это слово. «Ну и не я лишь призрак среди призраков, и только призраки будут царить здесь. Если нам суждено быть забытыми, город должен пасть. Если нам суждено быть прощенными, город должен проглотить наши преступления. Если нам суждено быть пылью, город должен стать пеплом. Вот как нужно покончить с ним». «Мы шли издалека, Ваше Величество, по внешним пределам, по тысячам скрытых троп, которые помнят лишь воры. Но потом вожди были украдены у нас. Кровь элейнтов». «Проклятая кровь!» Ваше Величество? Нет! Она однажды отравила меня. Ты знаешь, Спиннок Дюраф, ты там был!» Он склонился еще ниже. «Я видел, что случилось, да. Видел то, что вы пытаетесь скрыть». «Я не просила их возвращаться!» Он взглянул на нее и снова чуть склонил голову. «Чувствую что-то важное, Ваше Величество. Кого вы не просили возвращаться?» Суровые холодные руки коснулись ее лица. Она ощутила их как собственные, длинные пальцы, словно прутья клетки. Ощутила запах расплавленных свечей. «Ты не слышишь?» «Чего, Ваше Величество?» «Их воплей! Они умирают! Ты что, не слышишь?» «Ваше Величество, какой-то шум издалека, со стороны светопада». «Светопад!» Глаза ее расширились, но она не могла ни говорить, ни даже думать. «Что тут происходит?» — спросил он требовательно. «Что происходит?» «Все происходит!» «Они в беспорядке, ваши отряды?» Он покачал головой. «Нет, Ваше Величество, они ждут на дороге Слепого Галлана». «Не было такой дороги ни тогда, ни когда Спиннок Дюраф приходил, чтобы склониться перед владыкой. Я заблудилась в себе». Внезапно она всхлипнула и осела на троне. «Сними маску, Спиннок Дюраф, ты не был таким старым!» «Кого вы не просили возвращаться?» Она облизнула губы. «Должна была занять трон. Понимаешь, она настоящая королева, шайхов или элитарийцев, тех, кого спасла. Я недостойна, я сказала им...» Но Спиннок уже вскочил, на лице нарастающий ужас. «Ваше Величество, Сен-де-Лат Друкорлот! Что это за шум?» Она смотрела на него, пыталась найти слова, не смогла. Попробовала еще раз. «Брешь! Они идут снова! Скажи Аномандру, скажи ему! Кто еще сможет их остановить? Шайхи умирают! О, благослови нас, мать! Умирают!» Крик огласил просторную палату, но он уже уходил. Был в коридоре, выкрикивал приказы, и голос был таким отчаянным, таким бешеным. Вовсе не голосом Спиннока Дюрава. Владыка Немандр Галит Аномандарис, первенец хрупкого союза сына тьмы и первой дочери Драконуса, упал на колени. Тело дрожало, сопротивляясь крови элейнтов, ужасной нужде, неумолимому желанию. Где же клещи? Гдесра? Ненанда? Камни речного русла заскрипели. Он ощутил на плечах чьи-то руки. «Бейтесь, владыка! Остались мы вдвоем! Сопротивляйтесь зову элейнтов!» Он удивленно поднял голову, встретив взор древних глаз Корлот. «Кто? Что?» «Она командует Силанной. Она призвала путь огня, наложила на драконицу свое безумное желание, понимаете? Она испепелит королевство!» Он тряс головой, задыхаясь. «Кто на троне? Кто это делает во имя Матери Тьмы?» «Ты не чуешь крови, Немандр? Идет война здесь. Не знаю с кем, но души гибнут в устрашающих количествах, а на троне тьмы сидит королева. Королева отчаявшаяся!» Он моргнул. «Королева? А где Апсалара?» Корлот поглядела за реку. «В городе, владыка». «Спиннок?» «Пошел следом, чтобы отыскать королеву, найти смысл. Немандр, слушай. Сородичи-одиночники сдались воле Силанны. Теперь у нее своя буря. Если мы с Датенар и Празыком перетечем, нам придется с ними биться. В небе Харкинаса мы уничтожим друг друга. Нельзя допустить такого». Немандр с трудом встал. «Нет. Силанна! Ее нужно остановить! Теперь ей может приказывать лишь королева, Немандр». «Тогда веди меня к ней». Когда Корлот замерла, он внимательно поглядел на нее. «Что, Корлот? Кто эта королева тьмы?» «Боюсь. Не имеет значения. Иди, Немандр, убеди ее освободить Силанну». Но куда пойдешь ты? На войну. С Детенар и Празыком. Владыка, думаю, я знаю, где отыскать битву. Надеюсь, что ошиблась, но... Идите. Идите поторопятся. Давно это было? Она не помнит. Она была молодой. В ту ночь взяла в постель парня, только чтобы напомнить себе, не все в мире боль. И если потом она разбила ему сердце, то не со зла. Но был новый день, и прошлая ночь казалась удаленной на столетие. Она шла с охотниками брата, по следу семьи Тенагов. День был теплый, солнце ярко светило, вполне довольное собой. Вначале они услышали его смех, глубокий, намекающий на гром. Они пошли к смеху в заросшую черемухой и кизилом ложбину. Фигура, лежащая на склоне. И Мас, как они, но незнакомый. Само по себе удивительно. Тревожно. Едва она и сородичи подошли, как увидели, рана его смертельна. Удивительно было, что он еще жив, и еще удивительнее, что может смеяться. Хотя в глазах его была мучительная боль, но и радость еще светилась, когда они были рядом. Брат заговорил первым, раз уж был вождем. «Что за камень ты носишь?» «Камень?» — спросил умирающий, улыбаясь кровавыми губами. «Металл, друзья, доспехи, дар Телакая». «Откуда ты?» «Лишенный клана я блуждал, друзья, и нашел армию». «Нет тут армии. Якгуты, Телакаи, другие». Они замолчали. «Якгутов презирают. Боятся, но армия якгутов невозможна. Они вступают в войну? Ее клан, ее народ. Если так, им конец. Армия якгутов...» Эти речи вонзились в душу, словно лед Омтосфеллака. «Я присоединился к ним», — сказал мужчина и поднял изувеченную руку. «Не считайте меня преступником, ибо, видите ли, я последний. Они мертвы. Все. Якгуты, Телакаи, Жекки — все мертвы». «Что за враг крадется к нам?» — спросил брат, широко распахнув глаза от страха. «Лишь тот, что давно среди нас, друзья. Обдумывайте мои слова. Убивая зверя, охотясь и проливая кровь, смыкаясь вокруг загнанного, разве не видите вы его дерзость, его борьбу до самого последнего мига? Ноги дергаются, голова пытается подняться. Пусть кровь пузырится в ноздрях». Они кивнули. Все это видели. И каждый раз ощущали, как что-то заполняет сердца, сдавливает глотки. Но нужно от этого избавляться. Так уж повелось. «Благословите якгутов», — сказал чужак. Голова его упала на траву. Смех был коротким, слабым. «К чему бросать вызов смерти, если вы неизбежно проиграете?» «Нет, они вам показали бы, зачем... Если бы вы имели смелость встать рядом, увидеть, понять, кто истинный враг жизни». Его взор нашел одну, ее одну, и он снова улыбнулся. «Сейчас я умру, я проиграю, но прошу у тебя». И тут глаза его заблестели, и она увидела, что они прекрасны, особенно сейчас. «Поцелуй. Многие женщины меня проклинали в юности, хотя и любили, и я был знаменит». Она увидела, как жизнь покидает эти глаза, и склонилась, чтобы поймать улетающую душу нежным поцелуем. Он пах кровью, губы его были сухими, но теплыми. Она целовала, сохраняя тепло. Она терпела, стараясь дать ему как можно больше. Брат ее оторвал, сжал в объятиях, как делал часто, когда она была молода и беззащитна. Они забрали доспехи, оставив тело дикости, и она потребовала их себе за тот поцелуй. И теперь она хочет их обратно. Зашипев от разочарования, Апсалара осмотрела пустую комнату далеко внизу под дворцом. Когда ее в первый раз поймали в гуще Тисты Анди, доспехи и палицу положили здесь. Они были лишь озадачены, как и всегда, словно в Харкинасе не было ничего достойного кражи, словно сама идея кражи слишком нелепа для понимания. Но кто-то украл ее доспехи! Кипя от ярости и негодования, она пошла на поиски. Все признаки разума покинули лицо вождя. Пена текла из углов рта, когда он вопил от злости, посылая ряды в пасть врат. Поистине пасть. Арапал Горн видел истину. Клыки опускаются снова и снова. Пережевывают его народ, оставляя кровавые ошметки и расщепленные кости. И аппетиту нет предела. Они не могут сделать и треклятого шага. Легионам не хватает места. Плацдарма, за которым владыки-одиночники сумеют перетечь и разбить, наконец, врага. Арапал смотрел, как вытаскивают искалеченные тела из кипящего мальстрима врат, как тела плывут обломками кораблекрушения по волнам рук, чтобы оказаться в уже полных ямах. Кроме элитных рот, бойцов не осталось. «Железная пасть сожрала население целого города. Глядите же, собратья-одиночники, и задавайтесь вопросом, над кем вы будете владычествовать? Кто будет служить в ваших поместьях? Кто будет растить пищу, собирать урожай, ткать роскошные одежды? Кто будет выносить ваши ночные горшки?» «Все это нереально. Уже нет. Размеренная точность Вселенной стала рухлядью, кровавой кашей. Нечего обсуждать, нельзя перебрасываться аргументами, прерываясь на любование древними гобеленами и моля героических предков о помощи. Саринас уничтожен. Когда все кончится, он будет таким же пустым, таким же заполненным призраками, как Харкинас». «Свет нашел лик тьмы, и глядите, это его лик. Этого ты желал, Кадагар. Но когда ты, наконец, достигнешь желаемого, о владыка призраков, кто будет мести тебе полы?» Но теперь элитные войска идут к вратам. Весь прежний фураж истрачен. Наконец начинается финальная битва. Арапал прошел к траншеям, туда, где сложили и бросили без ухода раненых. Хор стонов наводил несказанный ужас. Прийти сюда все равно, что напроситься на безумие. Он почти рад был подобной возможности. Пробираясь мимо шатающихся, отупело глядящих лекарей и целителей, он выделил одного мужчину. Тот сидел, баюкая обрубок левой руки. От почерневшего конца еще шли струйки дыма. Мужчина этот не стонал, не рыдал, еще не стал убогой развалиной. «Солдат, погляди на меня!» Голова поднялась. Казалось, мужчина внутренне содрогнулся. «Ты был за вратами?» Неуверенный кивок. «Сколько осталось врагов? Сколько их?» «Я не могу быть уверенным, владыка. Думаю, мало». «Мы только это и слышим, но сколько именно? Пятеро? 5000?» Солдат качал головой. «Мало, владыка. И... владыка, там смех!» «Оружие хастов, солдат, одержимые клинки. Скажи, мало это сколько?» Мужчина вдруг оскалил зубы, подумал и плюнул под ноги Арапалу. «Вернувшиеся с той стороны уже не слуги. Помни, Кадагар». Арапал указал на толпившиеся у бреши легионы. «Больше, чем этих. Смотри, чтоб тебя!» Тусклые глаза завращались, прищурились. «Этих солдат 7000, может, 8. На той стороне больше или меньше?» Когда солдат попросту опустил голову, Арапал выхватил меч. «Ты был на той стороне, ты видел? Оцени силы врага!» Мужчина ухмыльнулся, глядя на оружие в руке Арапала. «Ну, давай». «Нет, не тебя, солдат». Он помахал мечом, указывая на десятки раненых. «Буду убивать одного за другим, пока не ответишь». «Не видишь, владыка, почему мы вас не слушаем? Вы уже нас убили, всех нас! Если раны исцелят, без разницы. Погляди на меня, уже мертвый, для вас, для всего мира. А теперь вали прочь. Нет, лучше иди на ту сторону. Погляди своими!» Арапал сам не понял, откуда в нем столько ярости, но удар снял голову с плеч солдата, послав кувыркаться, отскакивая от почвы. Наконец, голова попала в другого раненого, который поднял голову, поглядел и тут же отвернулся. Дрожа, пугаясь того, что учинил, Арапал Горн ушел прочь. Услышал забоченный слабый смех. Слова. «Едва 1000, владыка. Им конец». Он повернулся, пытаясь определить, откуда донесся голос. Перед ним была траншея, полная трупов. «Кто говорит, мертвец?» «Почти что», — донесся ответ. «Не понимаешь, да? Мы не говорим, потому что уважаем врага. Они не тисты Анди, они люди, но дерутся, словно демоны». Он видел этого бойца. Только верхняя половина тела выступала над трупами. Кто-то счел его мертвым, кто-то ошибся. Но тут Арапал заметил, половина его черепа снесена, виден мозг. «Легион Хастов!» «О, ты тоже, правда?» «Нет никакого легиона. Один человек, один меч Хастов. Убийца драконов и убийца гончих. Убийца тысячи Лиасан. Один муж. Когда проломитесь, наконец, молюсь, чтобы он убил вас. Одиночников, предателей. Всех и каждого». «Окажись ты здесь, Кадагарфант. Стой ты здесь, ты увидел бы, что натворил». Арапал ретировался, пробираясь к вратам. Да, он пройдет, выйдет на чуждый берег и уничтожит, если получится, одинокого воина. «И все окончится, ибо лишь этого я и желаю отныне и навсегда». Он отыскал группу вестовых, полтора десятка солдат рядом с ближайшим легионом. «Передать моим собратьям!» — пролаял он. «На той стороне меньше 1000. Там всего один человек с хастовым мечом. Известить владыку пришло время». «Конец. Благослови меня. Конец». Вложив в ножны окровавленный клинок, он устремил взгляд на врата. «Туда!» — шепнул он. «Пора». На середине моста Немандр застыл, глядя на массивные ворота крепости. Воздух был полон дыма, но он уже и сам слышал взрывы. Магия драконов, элейнты, делающие то, что умеют лучше всего, разрушающие все на своем пути. Не таким должно было стать возвращение Тисты Анди. Ни в пламени, ни под звуки уничтожения. Он ощущал оторванных сородичей. Они перетекли над внешними пределами. Они летали в компании Силанны. Почитали ее превыше всего иного. Теперь она часть королевского дома. Так хотел думать Немандр. Хотя это лишь очередное заблуждение. Она была любовницей моего отца Драконида. Очень-очень давно. Однако жажда Аномандра к пробуждению крови Элейнта постепенно угасла. Даже во время разрушения лунного семени он не поддался искушению. Немандр не мог и вообразить силу воли, способной отказаться от такого дара. Над крепью он мог убить Тайшренна, по крайней мере, так сказала Корлот. Мог слететь вниз вместе с Силанной, неся огонь и гибель малозанцам. Внезапное нападение небесного ужаса, враг разбегается, противники сокрушены. Но он выжидал, а когда перетек в форму дракона, то ради спасения другого города. Он спас бы крепь, если бы не измена. Но Корлот, клятву отринули лишь маги, не народ в городе. Она кивнула, взглянув на спутников. Празык Гоул, бывший прежде учителем Орфанталя в фехтовании, и Детенар Фендорис, побочную дочь одной из верховных жриц, а впоследствии личную мастерицу устранений Корлот. Эти трое — все, что осталось от боевых магов-одиночников отца. Празык сказал, так или не так, но на город обрушилось бы страшное бедствие. Превратись Аномандр Рейк в дракона, Тайшренну пришлось бы бросить против него всю свою силу. К исходу схватки крепь стала бы горой пепла. Но наш владыка спустился в город и выловил предателей одного за другим, и таким образом спас крепь. «Хотя», — добавила Детенар, — «он не смог предугадать мщение марантов». «Которые могли остановить и сами малозанцы», — возразил Празик. Все согласно кивнули. Моргнув, Немандр глубоко вздохнул, отгоняя гложущий голод, перетечь, взвиться, влиться в бурю, и двинулся через мост во дворец. В тени порога Апсалара преградила ему путь. «Владыка Немандр, на троне женщина Анди». «Корлот мне уже сказала. Она связала Силанну. Я должен убедить... Она мать Корлет, владыка. Когда-то заложница, а теперь королева Высокого Дома Тьмы. Но ее охватило безумие. Может так оказаться, владыка, что тебе придется ее убить. Что? Где Спиннок? Вернулся к легионам. Идет война на Первом берегу. Тистали и Асан пытаются прорваться, и тех, кто им мешает, слишком мало. Другие тисты Анди? Она покачала головой. Нет, это шайхи. Триасы? Остров-тюрьма? Боги, нет. Он стоял, разрываясь между двумя желаниями. «Заставь королеву сдаться, владыка. Спиннок поведет твой народ в битву». Она подошла ближе, протянула руку, погладила Немандра по щеке. «Любимый, сделай это». «Я не захвачу трон королевы Дома Тьмы. Неужели мы вернулись, чтобы снова лить кровь Анди?» Он качал головой в ужасе и отрицании. «Нет, не могу». «Тогда убеди ее отпустить Силанну. Буря будет нужна, чтобы спасти Харкинас, спасти шайхов». «Иди со мной!» «Нет, Немандр, я иду на Первый берег, сражаться. Ищи меня там!» Рука скользнула к затылку, притянула его. Абсалара крепко поцеловала Немандра и оттолкнула, чтобы пройти мимо, к мосту. Грохот гнева Силанны приближался. Немандр вбежал в цитадель. Старики и молодежь разбили лагерь у берега реки, но Спиннок понимал, если Силанна не остановится, скоро им придется прятаться в городе. Он поглядел назад, на дорогу. Казалось, половину неба объяло пламя. Он мельком заметил темный силуэт в дыму. Натянув перчатки, Спиннок повернулся к воинам. Все глаза устремлены на него. За спиной лежал лес. За лесом ждал Первый берег. Они понимают, что будет. Нет нужды объяснять. И все же... «Анамандр, старый друг, ты сидишь ныне рядом с матерью. Смотришь на нас». Ты бессилен, не способен дотянуться, успокоить ярость Силанны. Или тебе уже все равно? Спиннок выпрямился, оглядел ряды лиц под шлемами и вытащил меч. Выделил взглядом капитана Иринда, грузного силача, и подозвал к себе. «Встань передо мной со щитом, капитан, и держись стойко!» Глаза воина чуть сузились. Он занял место напротив, выставив вперед щит, заслонившись, отвернув голову. Спиннок тоже наполовину отвернулся, словно потеряв интерес к Иринду, а потом ринулся, сильно ударив мечом о щит. Капитан пошатнулся. Отзвуки огласили лес, дождем упали среди солдат. «Когда он увел вас и предков ваших из этих мест?» — сказал Спиннок, напрягая голос, чтобы слышали все, хотя сцену объяла тишина, которую не смогла бы сокрушить вся буря. «От дыма, от пламени, от руин!» «Мать тьма отвернулась! Никого не было перед вами, перед вашим владыкой, Анамандром Рейком!» Снова зазвенел меч. Снова Иринд пошатнулся, но удержал стойку. «Готовьтесь наступать! Мы не будем перестраиваться при выходе из леса, нет времени!» Он оскалил зубы. «Капитан Иринд, встань рядом!» Спиннок первым вошел в древний лес. Сзади шагали отряды. Воинский порядок почти сразу был разрушен. Пришлось огибать гнилые стволы, ямы, громадные деревья. Воздух был пропитан густым туманом. Вода текла с каждой кроны, каждой ветки, каждого темного жильчатого листа. Он снова заговорил, громко, зная, что услышат все, зная, что мать тьма пошлет ему такой дар. Ради своего народа, ради этого дня на хрупкой грани. «Владыка Немандр ушел во дворец. Он старается увести Силанну. К чему выигрывать битву, если мы проиграем войну? Иначе он был бы здесь. Он говорил бы с вами. Но его нет. И сейчас, в этот раз, это хорошо, ибо, как многие из вас, я рожден в этом королевстве». Иринд был рядом, готовый принять удар. Меч загрохотал по щиту, словно закричало само железо. «Владыка Анамандр увел вас в иной мир. Он сражался, чтобы дать вам цель жизни, смысл существования. Для многих, слишком многих, ему не удалось. Но для вас, для тех, что здесь, вас он не подвел». Спиннок снова ударил о щит. От силы соприкосновения онемела рука. «Он просил вас воевать в чужих войнах, просил служить чужим целям. Сотня знамен, сотня городов. Союзники, которые были вам рады, союзники, которые благословляли вас, и союзники, которые вас боялись. И ваши родичи гибли. О, как гибли! Они отдавали жизнь ради чужого блага!» Меч взметнулся снова. В этот раз Иринд чуть не упал. Спиннок слышал его тяжелое дыхание. «Все они были разными, но были одинаковыми. Истинная причина битв не изменялась». Удар уронил Иринда на колени. Другой солдат подскочил, подставляя свой щит. Занял место Иринда, которого понесли. Сзади раздавался шум войска, вздохи, лязг оружия, шлепки ищущих опору ног. «Ваш владыка думал! Каждый раз он думал об этом мгновении!» Вновь сверкнул меч. Каждый раз цель наша была правой. Дзынь. Нужно было вам напоминать об этом дне. Дзынь. Сегодня мы не в иноземной армии. Сегодня мы сражаемся сами по себе. Дзынь. Сегодня тисты Анди сражаются за себя. Дзынь. Теперь все ударили по краям щитов. Дзынь. За свой дом. Дзынь. За свой род. «Дзынь!» Меч дрогнул в руке. Солдат упал, отбросив расколотый щит. Задыхаясь, Спиннок Дюраф пошел дальше. «Аномандр Рейк, ты слышал? Ты глядишь в эти лица? В лица за моей спиной!» «В этот раз чужаки сражаются ради вас! Чужаки умирают за вас! За вашу цель, не свою!» «Дзынь!» Отдача качнула его вперед, сотрясла тело священным трепетом. «Дети тьмы!» «Люди умирают ради вас!» «Дзынь!» Воздух задрожал от силы ударов. Потоки воды, висевшие на высоких сучьях, иголках и листьях, хлынули дождем, согласно шепча ответ. Впереди слышались звуки битвы. «Видишь, Аномандр, старый друг, слышишь меня? Это наша война!» «Дзынь!» Среди стволов проблеск тускнеющего света. Громадный силуэт вздымается. Внезапно раздался рев дракона. «Боги, нет! Что они сделали?» «Дзынь!» Аномандр Рейк вошел в зал. Сандалат Друкорлет взирала на него, шагающего к трону. Голос его казался эхом рева, раздававшегося снаружи. «Освободите Силанну!» «Где твой меч?» Сын тьмы чуть замешкался, нахмурил брови. Пальцы пробежались по рукояти висевшего в ножнах меча. «Не этот!» — сказала она. «Убийца Драконуса! Покажи! Покажи мне тот меч!» «Ваше... Хватит! Это не мой трон, а твой! Не насмехайся, владыка! Говорят, ты его прикончил! Говорят, зарубил!» «Я этого не делал, ваше величество!» Ее вдруг поразила другая мысль. «Где Орфанталь? Ты взял его к себе. Где мой сын? Мой любимый сын? Говори!» Он подошел ближе. Он казался таким беззащитным. Это было так неправильно. «А, это было раньше. Он не убил консорта, но тогда кто я?» «Отпустите Силанну, Сандалат Друкорлет. Бурю нужно освободить. Разрушение Харкинаса сделает все смерти бессмысленными». «Бессмысленными? Да, я так и твердила. Бессмыслица! И я это докажу!» Он стоял перед ней, смотрел в глаза. «Корлот!» Виск расколол слова, которые он пытался вымолвить. Сандалат отпрянула, не сразу поняв, что крик исторгся из ее горла. «Не сейчас! Где Орфанталь? Где мой любимый сын?» Когда он встал на колено, из груди ее вырвался смех. Неверие, потрясение, восторг. «Объявляю возлюбленного сына рыцарем тьмы! Ты изгнан!» «Встал на колено?» «Нет». Она согнулась. «Ползи на брюхе!» «Освободите Силанну, ваше величество, или никакого сына тьмы не будет!» «Почему?» «Потому что вы уничтожаете Харкинас!» Она наставила палец. «Как ты сам!» «Когда заставил мать тьму отвернуться!» «Но неужели не видишь? Я смогу тебя от всего избавить! Я тебя изгоню первой!» Зубы оскалились. «И кто теперь заложник?» Он встал. Она прижалась к спинке трона. Она зашла слишком далеко. Поглядите ему в глаза. Поглядите на дрожащие руки. Казалось, он потерял дар речи. «Просто скажи», — прошипела Сенделат. «Правду! Где мой сын?» Вопрос как будто нанес ему смертельную рану. Аномандр Рейк пошатнулся, словно калека, потряс головой, припал к полу, рука коснулась ступени трона. И она поняла, что победила. 10 шагов назад. Между отступившими и брешью лежал ковер из растоптанной кровавой плоти, ломаных копий, щитов, мечей. Там и тут шевелились ноги, тянулись руки. Рты открывались на грязных лицах, словно тоннели в бездну. Глаза взирали с ужасом, с болью или тупым смирением. Шерл, не сохранившая жизнь братьям и не сумевшая еще соединиться с ними, стояла рядом с капитаном-коротышкой. Держала меч. Кончик вонзился в чей-то труп. Она понимала, что поднять оружие уже не сможет. В суставах, спине, мышцах осталась лишь мучительная боль. Жажда впилась когтями в горло. Каждый отчаянный вдох доносил до легких вонь трупов, вонь гниющих ран. «Крепитесь, парни, девушки!» — зарычала коротышка. «Они что-то подозревают, похоже. Боятся. Но знайте, они еще придут». Кто-то прошел сзади, грузный, тяжело шагающий в доспехах. Сержант Селло, последний из солдат принца. Он встал слева от Едана де Рига, выставил щит, приготовил широкий меч. Почему-то его появление, такое торжественное и одинокое, проморозило Шерл до костей. Она поглядела влево, увидев Янта Виз. Стоит, смотрит, королева в мантии крови. Ее собственной или крови подданных. Но нет, это уже не вопрос. И не важно, что она привела их сюда, к концу. «Все мы скончаемся где-то», — прошептала она. Коротышка услышала и оглянулась, сплюнула кровь. «Вот и вся истина, верно? Единственная истина». Шерл кивнула. Ей каким-то образом удалось поднять меч. «Готово, капитан. Как и все солдаты». Позади Шерл услышала тихое бормотание. Слова «все мы скончаемся» где-то расходились, беря власть. Солдаты медленно выпрямляли спины, брались за оружие. Когда слова обежали полукруг солдат и достигли, наконец, Янта Виз, Шерл увидела, как королева вздрагивает, оглядывается на своих людей и видит их, выпрямившихся, готовых, вглядывается в состаренные битвой глаза. Затем королева сделала шаг назад. И еще шаг. Все смотрели на нее. За спиной струился светопад. Он мог быть чудом красоты, мог бы не воплощать в себе ужас и горе, но сейчас он совсем перестал существовать для Янта Виз, всматривавшейся в лица последней тысячи своих подданных. И тогда под взором брата своего королева преклонила колени. Не перед первым берегом, не перед его кошмарами, но перед народом. Из бурлящей раны в 8 шагах за ее спиной выскочили острия копий, прорезав пустой воздух. Затем, расталкивая миазмы, пошли солдаты в сплошных латах. «Дерьмо!» — буркнула коротышка. «Тяжелая пехота!» Янта Виз развернулась лицом к давнему врагу. На миг показалось, она оглохла, не слышит криков, зовущих встать в строй. На миг Шерл подумалась, она готова ринуться на противника. Фланги ощетинились, готовые присоединиться к ней в последней самоубийственной атаке, чтобы умереть за королеву. Ох, как Шерл хотелось быть с ними. Янта Виз повернулась к врагу спиной, вернулась к своим солдатам. Первый ряд Лиасан вышел из раны, за ним двигался второй. Они кричали что-то, эти Лиасан торжествующе выкрикивали одно слово. Шерл не могла разобрать, какое. Голос Едана де Рига заглушил все крики. «Пехота! 5 шагов вперед!» За 5 шеренгами Лиасан шли офицеры. Один из них начал размахивать мечом, словно пытался порубить своих. Они же отпрянули в стороны. Такое же бурление вооруженной массы случилось справа и слева от центра. Шерл смотрела и не понимала, что они... Трое обособленных воинов исчезли в слепящем белом свете. Свет густел, и внутри обретали форму массивные чешуйчатые существа. Блеск горящих глаз, хлопают крылья, паруса под бурей. Дракон, что в центре, поднялся на задние лапы. «Все мы скончаемся где-то. Все мы скончаемся здесь». Когда передние ряды рванулись в столкновение с линией Лиасан, Едан де Риг и сержант Селло были во главе всех. Пять шеренг между ними и средним одиночником. Единственная преграда. Но эта воинская элита превосходно вооруженная и отлично обученная. Он видел еще двух драконов, но ничего не мог сделать. Пока что. Меч Хастов завыл, когда он врезался в первую шеренгу. Лезвие, закаленное в крови дракона, досыто напившееся алого вина гончих псов, искупавшееся в последних мгновениях тысяч солдат Лиасан. Оружие отбросило последние скрепы. Рубануло так быстро, что Едан едва не выпустил рукоять. Воин крякнул, видя, что солдат впереди рассечен полностью. Щит, меч, чешуя кольчуги, плоть и кости. Кровавые ошметки полетели во все стороны. На обратном пути меч рассек грудь другого воина. Едан и несколько его солдат врезались в строй Лиасан, словно стальной кастет. Меч Хастов летал, мелькая подобно размытому пятну, разбрызгивая кровь. Едана тащила следом, а он спотыкался и чуть ли не поднимался над землей. Оружие восторженно визжало, истребляя всех, кто дерзал встать против. Почти сразу же никого не осталось между ним и одиночником. Кольца белого огня кружились над чешуей. Огромная туша вздымалась, заполняя все поле зрения. «Дерьмо! Не рассчитал! Он сейчас уйдет! Сестра, прости! Слишком поздно!» Голова опустилась. Он прыгнул. Меч глубоко впился в грудь дракона. Тот заревел от боли и шока. Крылья молотили, рассеивая шайхов и Лиасан. Одиночник взлетел. Повисший на мече Едан лез кверху, пытаясь оказаться на плечах дракона. Сев вырвал оружие, занес, держа обеими руками, и вонзил в шею. Зависшая в 20 саженях над гущей схватки тварь дернулась, накренилась и тяжело врезалась в светопад. Раздался гром. Едан соскользнул с правого плеча дракона, приземлившись между ним и светопадом. Дракон изогнул шею. Челюсти раскрылись, поглощая фигуру воина целиком. Едва они сомкнулись, меч Хастов вынырнул из драконьего носа. Колотя крыльями по стене света, тварь отпрянула, отпуская Едана. Он вывалился, не выпуская меча из рук. Левая лапа одиночника охватила его и конвульсивно сжалась. Кровь хлынула из тела. Дракон снова взлетел, ударился о светопад. На этот раз сломалось одно из крыльев. Извиваясь, тварь скользнула головой вниз, ударилась о почву. Еден-де-Рик выпал из когтей. Тело его было совершенно изломано. Он упал и больше не двигался. Меч верещал от ярости рядом. Путь через лес оказался для троих последних одиночников Рейка борьбой с буйным приливом. Силанна была одной из самых древних среди еще живых элейнтов. Ее воля била их, снова и снова ставила на колени. Силанна призывала их, звала по именам, отыскивая верное заклинание. Им все еще удавалось сопротивляться, но Корлот понимала, в форме драконов будет гораздо хуже. Хаос развернется в душах ядовитым цветком. Но на берегу есть другие одиночники, она их ощущает. Что могут сделать шайхи против такого врага? Только умереть. Одиночники Лиасан будут сопротивляться Силанне, хотя бы временно, или даже отвергнут ее, создав свою бурю, если окажутся сильными. Она боялась, что так и будет. «Чую ни одного или двух одиночников. Нет, боги, сколько же их там?» «Корлот!» – прохрипела Датенар. «Знаю, но выбора нет, не так ли?» Празек сплюнул и сказал из-за спины. «Лучше умереть в Харкинасе, чем где-то еще». Корлот была согласна. Оказавшись на обрыве, они увидели около дыры в светопаде яростную бойню. Солдаты Лиасан лились из бреши, сильно превосходя защитников числом. Они видели, как один человек сражается с взлетевшим драконом. Видели, как двое воинов перетекают, чтобы помочь крылатому сородичу. Анди не стали медлить. Расцвела тьма, вырвавшись, словно черный дым из-под воды. Три черных дракона летели над пляжем. Когда они были уже близко, перетекли еще 8 Лиасан. Воздух наполнился драконьим ревом. Янтавис выползла из-под трупов. Попыталась добраться до пугающе неподвижного тела брата. Ведьмы брали у нее последнее. Она ощущала каждую магическую волну, которую они посылали в драконов. Слышала, как одиночники вопят от боли и ярости. И знала, всего этого недостаточно. Они крали у нее возможность последнего действа, путешествия любви и горя, и вся несправедливость этого терзала ее сердце. Солдаты дрались вокруг, стараясь защитить упавшую королеву. Тела валились справа и слева. Ей казалось, что Лиасан повсюду. Строй шайхов и литерийцев распался, роты разбрелись, осажденные со всех сторон. Ей казалось, что до него еще тысяча лиг. Грохнула волна драконьей магии. Покров из трупов содрогнулся, она снова прижалась к земле, словно пленка барабана. Ян ощутила пропажу. «Сквиш! Она мертва!» К ней вернулся ручеек силы. Снова можно ползти. Кости задрожали, как от какого-то далекого звука. Или он звучал внутри? «Да, внутри, но все же далекий. Далекий, как надежда. Как берег, до которого мне не добраться никогда». Звук сотрясал ее, сотрясал даже трупы под ней и по сторонам. Рядом были две, последние из ее народа. Они еще сражались. Ян не нужно было глаз, чтобы их узнать. Любовь, заполнившая все пустоты души, могла выплескиваться и ощущать их аромат. Коротышка, воображающая, что подруга умницы еще с ней, еще дерется за достоинство, которого они обе так жаждали, за достоинство, которое они прежде пытались украсть или выторговать обманом. И Шерл, милая, юная, ветхая Шерл, ничего не знающая о войне, знающая лишь, что не смогла спасти братьев и не может потерпеть еще одного поражения. Есть разные виды любви, и она удивленно поняла, что знает их все. Перед ней, всего в пяти шагах, ах, если бы она могла шагать, лежит тело брата. Еще одно сотрясение. «Пулли, мне жаль. Нет блага в смерти ребенка, если он еще не побывал в стариках». Теперь ведьм нет, некому красть ее силу. Ян встала на колени, поползла к Едану. Оказавшись рядом, увидела, рука чуть шевелится. Она склонилась над телом, поглядела в лицо, единственную часть, не изодранную и не изломанную до полной неузнаваемости. Увидела шевеление губ, склонилась. «Любимый брат», — шепнула она, — «это я, Ян». «Я его вижу», — пробормотал он. «Что видишь?» «Вижу его. Здесь. Прямо передо мной». Разбитые губы улыбнулись. «Едан?» «Наконец!» — вздохнул он. «Я дома!» Королева и тело принца стали островом в море, и последние их подданные сгрудились вокруг размываемой линии берега. Сверху три черных дракона дрались с десятком белых драконов. Потом их стало уже двое против десятерых. Лиасан окружили берега острова, надавили волнами стальной ярости. Они были алчными, как океан, алчность коего не ведает утоления. Но земля дрожала, шевелилась. Источник непрестанного барабанного грохота приближался. Немандр, словно пьяный, улегся на край тронного помоста. Он искал выход. Кажется, ему скоро придется перетечь и каким-то образом противостоять воле Силанны. Ему придется сразиться с ней, а может и убить ее. Он понимал, что, скорее всего, проиграет. Она пошлет на него сородичей, и такого кровопролития его душа не примет. Сен-де-Лат, друг Орлет, все сидела на троне, что-то бормоча. «Можно убить ее. Разве нет крови Тистеанди на моих руках? Если мы каким-то чудом победим, что же, трон займет узурпатор. Не в первый раз. И новое королевство Харкинаса родится в пепле убийства. Да, я мог бы. Но погляди на нее, Немандр, она тебя даже не помнит. Мнит в безумии, что ты твой отец. Сен-де-Лат, ты точно забыла? Мы с Виталом солгали тебе. Ужасная случайность, которой не было. Солгу ли я снова? Нет, не могу». Во дворце обитают призраки, в самом этом зале. Никогда он не ощущал такого явственного присутствия, словно пробудились бесчетные века, словно вернулось все падшее, чтобы засвидетельствовать конец всех снов. «Апсалара», — шепнул он, — «ты мне нужна». И раздался ответный шепот. «Не она тебе нужна». Улыбаясь, глядя на сломанную фигуру Аномандра Рейка, Сен-де-Лат достала кинжал. «Но у него нет меча. Он не сделал того, что поклялся сделать. Могу ли я его убить? Поглядите на него, на эту вещь. Против могучего драконуса невозможно. Я подозревала еще на острове. Выбитое окно, тело на мостовой. Какие же жалкие у него последующие, как слаба его власть. Раздался новый голос. Орфанталь умрет, если ты не освободишь Силанну. Сандалат подняла голову. Глаза широко раскрылись. Призрак встал перед ней там, где миг назад был Аномандр, этот наглый обманщик и хвостун. Юная женщина. Она ее знает. «Нет, не знаю. Не буду, не хочу. Неужели мысли могут призывать? Силанна, кто говорит о ней? Я сама?» Она прорычала стоявшему перед ней призраку. «Не знаю тебя!» Призрак сказал, улыбаясь. «Знаешь, кажется, даже слишком хорошо. Я Фейд, мой брат!» И она указала на Аномандра. «Столь благороден, что скорее позволит тебе безумствовать, нежели захочет тебе повредить. Он не будет стыдить тебя и участью своего народа, и участью тех обреченных людей на берегу». «Я хочу сына», — прошептала Сандалат. «Он взял его! Хочу его назад!» «Это не Аномандр Рейк, это его сын. Неужели не помнишь, Сандалат Друкорлот? На островах, по пути через широкие моря, ты приняла нас словно детей». Теперь Немандр здесь, умоляет освободить Силанну. Окончить разрушение Харкинаса. Сандалат ощерилась. Я умею чуять ложь. Она заполнила комнату. 10 000 неправд построили эту цитадель камень за камнем. Помнишь Галлана? Нет корней у великих империй, только 10 000 неправд. Но он не был слепым, так? Никогда не верила тебе, Фейд. Но верила Немандру. Она моргнула. «Немандр?» «Ты права, он не лжет! Что за проклятый дурак, словно его отец! Смотри, куда нас это завело!» «Твой сын Орфанталь умрет, Сандалат Друкорлот, если не освободить Силанну!» «Орфанталь, приведи его!» «Тотчас же, едва ты освободишь трон и отдашь всю даруемую им силу, едва отпустишь Силанну!» Она облизала губы, внимательно поглядела в до странности тусклые глаза призрака. «Помню эти глаза, их хитрое выражение. Она знала, что я знаю правду. Фейд, злобная, бессовестная. Здесь ты самая большая врунья!» Фейд склонила голову на бок, улыбнулась. «Никогда тебя не любила, это правда, но никогда и не врала. Ты хочешь видеть сына или нет? Вот мое предложение». Сандалат уставилась на духа, потом поглядела на Аноман... Нет, на Немандра. «Ты мне никогда не лгал. Сестра говорит правду? Не спрашивай его!» — рявкнула Фейд. «Это наши с тобой переговоры. Сандалат, ты среди всех должна понимать суть лучше всего. Ты знаешь обычаи залога. Орфанталь не заложник! Все меняется, и теперь здесь правят новые силы. Нечестно!» Смех Фейд ранил, словно удар кинжалом. «Заложница хнычет, как все нечестно. Не надо! О, мне явить милосердие? Хватит!» «Отлично!» — отозвалась Фейд. «Я дам тебе подарок. Уходи в ту комнату, Сандалат. Ты отлично знаешь, в какую. Запри дверь изнутри, чтобы никто не мог войти. Оставайся там, жди сына. Когда он придет, что ж, можешь отпереть. Принять его в объятия. Моя комната. Моя милая, прекрасная комната. Если я спрячусь там и буду ждать, все исправится». Слезы текли по лицу Сандалат. «Да», — прошептала она. «Мой сын, ты отдашь трон? Немедленно. Едва это сделаешь, как сможешь уйти, Сандалат. Там будет безопасно. Там ты его сможешь дождаться». Казалось, слезы никогда не перестанут течь из глаз. Она встала, кинжал лязгнул о камни пола. «Моя комната, да. Там безопасно. На двери есть засов. Засов для безопасности. Силанна, слушай меня. Я увижу сына. Его приведут ко мне. Но сначала я должна тебя отпустить. Элейнт, освободись! Скоро все мы будем свободными. Все мы заложники. Наконец мы освободимся». Когда Сэндалат Друкорлат сбежала с трона, издавая звуки, скорее приличествующие возбужденному ребенку, Нимандр покосился на призрак Фейд. Та смотрела на него без всякого выражения. «Я поклялась тебя преследовать, мой брат, мой убийца, мучить тебя до конца дней. Но ты же принес меня домой». Он подозрительно на нее сощурился, и так будет всегда, знал он. «Иди к сородичам, Нимандр. Времени мало». «А ты?» Фейд расплывалась на глазах. «Мать будет сидеть в комнате, ожидая сына. Она запрет дверь, будет ждать стука ног по ступеням. Я составлю ей компанию». «Фейд!» Призрак улыбнулся. «Назовем это искуплением, брат». Доспехи отражали удары, но под чешуей и кольчугой, под железными полосами тело покрылось синяками, ссадинами, ушибами. Витал взмахнул палицей, отвернулся, когда копье проскрежетало по краю шлема, ощутил, как чей-то щит лопается от силы его удара, как кто-то орет от боли. Полуслепой, кровь текла по изнанке шлема, залив левый глаз, он ринулся добивать Лиасан. Однако его оттолкнули щитом. Витал пошатнулся и упал, запутавшись в торчащих руках мертвецов. «Плохо дело». Лиасан замаячил сверху, взмахнул мечом. Непонятный черный промельк. Выпад отражен. Размытое движение. Лиасан завизжал от мучительной боли. Упал, как подкошенный. Над Виталом присела полуголая женщина. Мышцы залиты потом. В руке обсидиановый нож. С него капает кровь. Она придвинулась ближе, прижалась к решетке шлема. «Вор!» «Что? Я кто?» «Мои доспехи! Ты их украл!» «Я не знал!» «Но ты крепко держался! Впереди драка, так что давай поднимай задницу!» Она ухватилась за воротник кольчуги, одной рукой вздернула его на ноги. Витал пошатнулся, поднял щит, приготовил палицу. Они окружены, сражаются до последнего человека. Сверху два черных дракона, откуда они взялись во имя Худа, оказались в буре белых и золотистых рептилий. Их рвут, терзают, они шипят, как ободранные кошки, взмахивают лапами, но их гонят все ближе к земле. Полуголая женщина дерется рядом с грацией змеи, смехотворный обсидиановый нож шипит, вылетая словно черный язык, и возвращается мокрым от крови. Витал ничего не понимал. Она не отсюда, это же невозможно. Он прогудел сквозь решетку шлема. «Кто ты, Худо ради?» Шерл начала заваливаться назад. Колени согнулись, она вдруг оказалась лежащей на земле. Сверху толпились фигуры, искаженные лица. Качаются древки копий, ноги ищут опору. Она потеряла меч. Кровь обильно текла откуда-то пониже ребер. Пальцы двигались по коже, обнаруживая рану, очень-очень глубокую. «Ах, я убита!» «Дышать можешь? Вдохни, женщина, глубокий вдох, это приказ!» «Капитан?» «Ты меня слышала?» Шерл не видела говорящую, она где-то сзади. Голос тоже был неузнаваемым. Но кто еще это может быть? Земля тряслась, словно тысяча железных сердец. Бьются, бьются! Она втянула вонючий воздух, глубже, еще глубже. «Капитан, могу дышать! Тогда и жить можешь! Встать! Хочу, чтобы ты была рядом до конца, понимаешь?» Шерл попыталась сесть и упала, застонав от боли. «Меня проткнули, капитан!» «Это плата за вход в клуб проклятых! Вставай, чтоб тебя!» Она перекатилась на живот. Так легче было подтянуть ноги, встать на карачки. Коротышка выплевывала слова с хрипом. «Девка без подруги! Нет ничего хуже! Знаешь, что бывает с девками без подруг?» «Нет, капитан. Они замуж выходят». Шерл увидела поблизости меч в руке трупа, потянулась, выхватила оружие. «Ладно, капитан, буду тебе подругой. До конца? До конца. Клянись! Клянусь, клянусь!» Рука ухватилась за подмышку, подняла ее. «Стой твердо, любимая. Давай убьем побольше мужиков». Зевган Друльс убил ростовщика, потом и всю семью ублюдка. Потом сжег имение и с ним записи о сотнях семей, введенных в долги одним человеком. Считал, видите ли, что может творить, что вздумается с множеством жизней. Может нацеплять кандалы и оковы. Затем Зевган пошел сжигать банк, а с ним и палату записей. Ну, точнее, половину. Нужную половину. Никому не удалось доказать хотя бы один эпизод. Он же не дурак. Однако одних подозрений оказалось достаточно для ссылки на тюремный остров. Там он потерял 21 год жизни, до исхода, до похода, до проклятого берега. Слишком старый для сражения в строю, он стоял сейчас на краю обрыва вместе с дюжиной детской стражи. Калеки, старичье, полуслепые и полуглухие. За ними в полумраке опушки сгрудились дети и беременные, слишком старые и слишком сильно израненные. Теперь таких становится все больше. Зевган и его команда, как и еще десяток взводов, ждали, когда придется отдать жизнь в защиту детей шайхов и островитян, детей и ослабевших взрослых. Хотя Зевган жалел лишь детей. Что ж, это будет жалкая защита, понимает он, понимают и все остальные, но это не важно. К чему сомнения? Среди нас дети, смотрят вверх испуганными глазами. О чем тут думать? Микстер Фрилл пододвинулся ближе. Он утирал нос. «Так сознаешься, да?» «Сам слышал», — отозвался Зевган. «Я это сделал, все это, и сделал бы еще раз. Да если бы меня не заперли на острове, я продолжил бы свое дело. Сжег бы все банки, все палаты, все жирные имения с жирными хозяевами, жирными женами, жирными любовницами и всем прочим жиром!» «Ты убивал невинных, Зев, вот что ты делал. Нужно было тебя повесить». «Повесить, помучить, вывернуть наизнанку, поджарить шары и петушок нарезать кусочками. Да, Микс, видеть странник, вмешиваться в дела людей у власти. Нет более ужасного преступления. Они первые тебе так скажут. Погляди, как там умирают». «Гляжу, Микс». «И мы следующие». «Мы следующие, да. Потому и сознаюсь. Понимаешь, последний мой смех над ними всеми, верно? Меня не повесили, не вывернули, не поджарили шары, не нарезали петушок». Микс что-то ответил, но Зевган ничего не расслышал при таком шуме. Он извернулся поглядеть, что такое, но силуэты уже скользили повсюду. У них мечи, за их спинами яростный лес. Оглушительный шум приближался, приближался, и, наконец, он здесь. Микс кричал, Зев просто пялился. «Кожа черная, как деготь». Высокие здоровяки, все виды оружия, стучат о края щитов и глаза их. Они пробирались сквозь лагерь, и дети смотрели, съежившись, и беременные женщины прятались и загораживались. Глаза их. Знаю этот взгляд, видел. Видел в зеркале. В ту ночь, когда завалил всех. Два черных дракона долго не продержатся. Удивительно, что они еще живы, еще дерутся. Оставив их сородичам, Кадагар Фант низко спустился над берегом. Он видел остатки ненавистных врагов, падающих под мечами и копьями отборных бойцов. Они окружены, эти мерзостные убийцы, тупо защищающие вожаков, мертвеца и женщину на коленях. Скоро он приземлится. Перетечет. Кадагару хотелось оказаться там как раз тогда, когда женщина останется последней. Ему хотелось разорвать ей горло руками. «Это королева? Всего Харкинаса?» Он так думал, он признавал в ней смелость, вышла на первый берег, чтобы сражаться рядом со своим народом. Но не всякая смелость достойна награды или даже признания, и единственным воздаянием этой женщине станет скорая смерть. «Но некрасивая! Наверное, я просто удушу ее!» Королевство заполнилось густым дымом, леса вдалеке пылали. Кадагар заподозрил, что враг вознамерился лишить его трона, зловредно спалив город дотла. Вполне возможно представить такое коварство. «Но я отстроюсь и выпущу в это королевство свет, вымету здешнюю тьму, адские тени. Родится нечто новое. Эпоха мира! Благословенного мира!» Он видел, один из черных драконов падает, кружится. Его преследуют два сородича. Осталось одно мгновение до смерти. «Арапал, не нужно было лезть первым. Ты знал, что тебя будут ждать». Но брат его, самый верный слуга и друг, уже превратился и лежит, одинокое недвижное тело у подножия светопада. С такой высоты он столь мелок, жалок, ничтожен. Какая несправедливость! Он воздвигнет монумент в честь жертвы Арапала, во славу истребившего носителя меча хастов. Там, у подножья Светопада, он... Черный, как полночь, прилив излился с лесной опушки внизу. Кадагар в ужасе взирал, как он пересек пляж и врезался в легион Илиасан. «Тистеанди!» Он развернулся, хлопая крыльями, пробуждая магию, и ринулся на заклятых врагов. «Убью! Убью всех!» Что-то пролетело мимо в потоке крови и ошметков плоти, один из собратьев, порванный на куски. Кадагар завизжал и загнул шею, глянув вверх. Увидев алого дракона, настоящего Элейнта, вдвое больше одиночников, нападающего на собрата, пламя потекло яростной волной, поражая белого дракона. Тело взорвалось, как огненный шар. Куски мяса отлетали, оставляя дымные следы. Новые черные драконы показались в небе. Двое пустились следом за Лиасан, нападавшими на одинокую драконицу, и устроили буйную драку. Мелькали когти и клыки. Одинокая охотница нырнула и, хлопая крыльями, устремилась к Кадагару. Но против него у нее нет шансов. Слишком слабая, слишком израненная. Он уничтожит ее быстро, чтобы вернуться на помощь собратьям. «Не может кончиться вот так! Не может!» Что-то ударило его каменным кулаком. Он визжал от боли и злости, когда исполинские когти полосовали спину. Челюсти щелкнули, откусив крыло. Беспомощный Кадагар падал. Он ударился о берег, вызвав ливень костяного крошева, покатился, заскользил, врезался в неподатливую стену Светопада. Песок забил открытые раны. Сверху донеслись крики гибнущих собратьев. Битва за брешь шла в тысячи шагов. Он остался один, раненый, сломленный. Кадагар перетек. Заставил себя сесть, прислонившись спиной к Светопаду, и стал смотреть, как черная драконица садится в 30 шагах, стряхивая кровь, словно капли дождя. Высоко над головой Алый Элейнт убил еще одного одиночника. Одолел, словно малую птицу, отрывая лапы, круша череп тяжелыми челюстями. Женщина перетекла и направилась к нему. Кадагар закрыл глаза. «Мой народ! Мой народ!» Хруст ее сапог. Он поднял глаза. У нее в руке нож. «Мой народ!» — сказал он. Она улыбнулась окровавленным ртом. «Твой народ!» Он смотрел снизу вверх. «Назови свое имя, Лиасан». «Я Кадагар Фант, владыка света». «Владыка света». «Взываю к древнему обычаю залога». «Нам нет нужды в заложниках. Ваша армия разбита, лорд». «Я буду говорить за Лиасан. Да будет мир!» Женщина кивнула. «Да, будет мир. Владыка Кадагар Фант, от имени Тистеанди приглашаю тебя во тьму». Нож мелькнул, направленный ему в глаз. Резкий укол боли, и затем... Корлет смотрела вниз, на мертвеца, на свой нож по рукоять в правой глазнице. Потом отступила, отвернулась. Родичи Анди добивали у бреши последних Тистелиасан. Отогнали их к ране, а когда враг отступил в миазмы, ряды Анди двинулись следом. Конец вскоре наступит. Конец! Немандр спускался с сородичами, среди которых был Празик. Датенар успела погибнуть. Корлот слышала предсмертный крик, до сих пор эхом отзывающийся в черепе. Силанна по-прежнему кружила высоко вверху, продолжая охоту. Ни одного одиночника Лиасан не осталось. Корлот поглядела на побережье, прищурилась, видя жалкие остатки шайхов, не более 300-400. Они встали вокруг коленопреклоненные фигурки, они сгорбились и поникли. Взор колдуньи обежал ковер из мертвых тел, простершийся во все стороны. Не сразу осознала она размах, случившийся на первом берегу резни. «Боги подлые!» Она пошла к выжившим, к женщине, истекавшей кровью из бесчисленных ран. Невероятно, но звук пропал, сгустилась вязкая тишина. Витал стоял на коленях, согнувшись. Он задыхался. Один из ударов сломал ребра, и он страшился пошевелиться, даже глубоко вдохнуть. Полуголая женщина села рядом, оперлась, вызывая боль. «Вот так битва получилась, вор. Для нас с тобой она, похоже, не кончилась». Глаза его были не в порядке. Кровь высыхала, угрожая их склеить. «Не кончилось!» «Если не отдашь доспехи, придется тебя убить!» Он поднял руки, стащил шлем, позволив ему упасть. «На! Чтоб мне никогда их больше не видеть!» «Плохие слова!» — упрекнула она. «Сегодня они 10 раз спасли тебе жизнь». Она была права. Точно. «Мне плевать». «Подними взор, мужчина. Хотя бы это ты можешь». Даже это оказалось слишком трудно. «Нет, ты не видела их с самого начала. Не видела, как они умирают. Сколько шла битва? Недели? Месяцы? Вечно?» «Вижу, ты прав». «Они не были солдатами». «Какая разница?» «Они не были солдатами!» «Подними глаза, старик, во имя павших! Погляди!» Он так и сделал. Его, шайхов, литерийцев, королеву Янтавис, Сумрак, оставшиеся сотни, снова окружили. Теперь на них смотрят 1000 тистеанди. Но они не стоят. Они преклонили колени, опустили головы. Витал изогнулся, пытаясь встать. «Не мне это видеть». Однако женщина схватила его руку и заставила опуститься на колени. «Нет», — сказала она, тоже глядя на Янтавис. Та еще стояла на коленях подле тела брата, закрыв глаза, словно решив избежать истины. «Не сейчас». Он заметил сержанта Селло около королевы. Меч Хастов на бедрах, глаза тоже закрыты. Он не в силах видеть что-то, кроме личного горя. Да и все прочие слепы к происходящему вокруг. «О, неужели никто из вас не откроет глаз? Поглядите на них, свидетелей подвига вашего. Поглядите, как вас почитают. Нет, вы за пределами такой чепухи. Далеко за пределами». Группа тистеанди приближается от обрыва. В них что-то знакомое. Глаза Витала сузились. Он прошипел проклятие. Встал. Ни Мандр, Клещик, Десра, ни Нанда, но уже не те, знакомые ему слабые существа, если они вообще ими были. То, что было скрыто, ныне проявилось, но... Араната, Кедвис... «Витал!» — произнес Ни Мандр грубым сорванным голосом. «Ты нашел свой народ!» Голова чуть склонилась к плечу. «А ты свой!» Эти слова ранили что-то внутри, он предпочел не размышлять. Потряс головой и ответил. «Шайхи и литерийцы с острова, смотри, Немандр, что они сделали?» «Они удержали первый берег!» Теперь Витал понял, почему Немандр говорит столь грубым, ломающимся голосом. Слезы текли по его щекам. То, что он видел, должен был видеть, ибо входил в число черных драконов на берегу, в битве. Немандр повернулся к другой тистеанди, подошедшей к ним, женщине в изодранных одеждах, в синяках и порезах. «Корлот! Она сделала то, что было нужно. Она увидела верно. Ты пойдешь к матери?» «Нет». Витал увидел, что Немандр хмурится. «Она сидит на троне Харкинаса, Корлот. Нужно ей показать, что дочь вернулась». Глаза Корлот чуть шевельнулись. Она смотрела на колено преклоненную фигуру Янтавис. «Моей матери интересен лишь сын Немандр. Я не сумела его сберечь. Она наложила на меня этот долг — защищать сына». «Но ты ее дочь!» Корлот повысила голос. «Во дворце матери, королевы Харкинаса, для меня места нет. В древние времена, ваше величество, рядом с вами стояла сестра ночи. Примите ли меня, Корлот, дочь Сенделат друг Корлот?» Янтавис наморщила лоб. Взор ее блуждал. От женщины, что стоит перед ней, к колено преклоненным тистеанди, потом к горстке выживших среди ее народа, а потом, словно охваченная невообразимой силой, она встала на ноги, пошевелила руками, отряхивая песок с кровавой одежды, выпрямила спину. «Корлот, дочь Цинделат, титул сестры ночи дома шайхов не для чистокровной. Простите меня, королева, но моя кровь нечиста». Янтавис запнулась. «Кровь элейнтов, королева, моя кровь нечиста». Витал вдруг понял, о чем говорит Корлот. Холодный ужас угнездился в груди. «Нет, Корлат не будет места во дворце Сандалат, друг Корлат». «Как получается, что сердце его, после всего увиденного на первом берегу, еще может рваться на куски? Еще раз!» «Ох, Сэнд!» Янтавис заговорила. «Корлат, дочь Сенделат, приветствую тебя в доме шайхов. Сестра ночи, приди ко мне». «Еще раз». «Что ты делаешь?» — сказала Шерл. Она снова лежала на песке и не могла вспомнить, как тут очутилась. «Штопаю дыру в твоих кишках», — ответила коротышка. «Я помру? Ни шанса. Ты ведь моя новая подруга, помнишь? Кстати, как тебя зовут?» Шерл попыталась подняться, но не нашла сил. Никогда она не ощущала такой слабости. Все, чего хочется, — закрыть глаза и уснуть. Кто-то трясет ее. «Нет, даже не думай меня оставить!» Тело превратилось в оковы. Ей хочется его сбросить. «Никогда не знала, как сражаться. Нет, я не могу, понимаешь? Не могу смотреть, как ты умираешь. Прости, я недостаточно смела для такого. Мои братья умерли годы назад, понимаешь? Только мое упрямство, чувство вины. Я не могла их отпустить. Принесла с собой. А эти найденыши, они даже не запомнили данных имен. Орат, Кейзел. Не смогла помешать им умереть. Голод, вот и все. Когда у вас нет ни земли, ни пути, когда через вас переступают на улицах. Я сделала, что смогла. Мы недостаточно хороши. Вот что они говорили. Вот как они нас видели, переступая тела на улице. Мы недостаточно хороши. Недостаточно умны. Недостаточно смелы. Кейзел умер в 4 года. Мы бросили его в переулке за Скеданом. Я нашла кусок мешковины, закрыла ему глаза. Орат спросил, зачем. Я сказала, что так всегда делают на похоронах. «Но почему?» — снова спросил он. Я сказала, не знаю. Когда Орат умер, месяц спустя, я нашла другую тряпку. Положила на глаза. Другой переулок, другие похороны. Они были такие маленькие. Кто-то кричит. Звук, полный такого страшного, раздирающего душу страдания. Но ей уже все равно. «Пусть упадут цепи и тряпка с глаз моих». Вот что они сделали. Янтавис вновь склонилась к телу брата. Сестра холодных ночей стояла рядом. Королева поглядела на его лицо, удивляясь, как оно изменилось, каким кажется мирным. И поняла, почему. Мышцы челюстей уже не напряжены, не стиснуты в вечной гримасе. Он вдруг стал моложе. Таким юным она его не видела. «Едандерик, ты прекрасен!» Со всех сторон доносился стонущий плач. Ее шайхи, ее летерийцы оплакивали павшего принца. Она позволила звуку окутать ее, словно саван. «Добро пожаловать домой, брат!»